Возвращались мы обратно в страну болот, из-за нежелания Джираи воспользоваться портом страны Когтя. Он там с кем-то в плохих отношениях, а по прибытию в порт Камыша, он получил новое задание, нет, точнее, мы получили новое задание. Нас вместе с Джираи решили использовать как знак добрых отношений в урегулировании восстания в стране Воды. Там, как понял, сейчас идет смена власти и избран пока временный Мизукаге, и как он себя покажет, будет много зависеть в будущем. А так мы его поддерживаем, и он будет уже обязан Конохе, и сможет подписать мирный договор. Там было еще много чего написано, но самое важное, нас отправляют на 2 месяца им в качестве поддержки. И когда мы отправляемся, не очень мне хочется туда. Как понимаю, они уже знают, что мы закончили с липовой напастью. Но неделя у нас есть, конечно, этот город не самый лучший, но мы можем временно передохнуть. Как всегда, замалчивать истинную информацию. И если, что я опять к жабам, меня эта страна вымораживает, я лучше потренируюсь. Пусть легенды так и останутся легендами. Ну смотри, что для тебя лучше. А я схожу в бар, проветрюсь, может, найду как провести время. Измерение жаб. Тренировочная пещера. За время моего странствия я смог собрать так нужную энергию, а также повторил опыт с одним городом в стране демонов. Ну, меня реально бесило их фанатичное преклонение высшему существу. А так пусть у них будет возможность просто спокойно пожить и подумать о своем поведении, но я сомневаюсь, что что-то изменится. Чем сильнее у меня развивается псионика, тем мне легче поглощать негатив и тем сложнее остальные энергии. Но вот усиливать положительные становится прям сказка, прям легко, по сравнению с прошлыми попытками. Я пока закончил мучить Узумаки Хикару, тело улучшил и понял, что благодаря контролю могу немного плотнее делать ткани мышц, но вот с костями того же не получается, а нужно равновесие во всей системе. Пришлось возвращать все как было до этого, хороший опыт. И нет, я не проводил операцию на живом, не до такой степени я его ненавижу, хоть он и повинен в гибели Узушия, но это не повод становиться таким же, как он сам. Но это не важно, я наконец-то смог пробудить третий Тамое. И в этот раз пришлось сверх того затратить 900 тысяч пси энергии, а запросы то растут. Это же сколько запросит дополнительно Мангека Шаринган. На пробуждение последнего Тамое мне пришлось вложить немного меньше 30 миллионов энергии. Это сколько я мог прокачать регенерации, но я посчитал, что глаза важнее. Да и так, с ростом уровня псионики регенерация энергии возросла до 51 йетмин. Шаринган и 3 Тамое. Скорость изучения техник X5, контроль огня плюс 5-15, ловкость плюс 100, 175, интеллект плюс 100, 175, ловкость 300, 350, плюс 10, 70 к реакции, плюс 10, 70 к вероятности критического урона, интеллект 600, 650, псионика, плюс 1 ранг, с 1 до с 0, плотность энергии пси, Х1-6, а благодаря пробуждению полностью простого Шарингана, у меня увеличилась плотность энергии и поднялся ранг, тем самым восстановление поднялось до 67 йетмин. От миссии я получил даже больше, чем возможно было рассчитывать. Теперь радиус сенсорики увеличился до 90 метров, а вес, способный поднять, стал равняться 25 кг. Но где использовать, пока не знаю, но в работе незаменимо. Надо, к примеру, вещь, лежащая от тебя в 5 метрах, а подниматься в лом, опля, и она у тебя в руках, удобно. А вот в бою она неэффективна из-за медлительности. Метнуть куной с помощью псионики не вариант, сила броска такая, как кинул бы необученный ученик академии. Смех и только, но вот подвести незаметно взрыв куной, это пожалуйста, но пока у меня не было секретных миссий. Страна Воды. Портовый город Дай. В Страну Воды мы прибыли ровно через 16 дней. Было видно, что город пережил внутренний конфликт, некоторые дома были уничтожены, а точнее разрушены снарядами из Воды. Сейчас идет зачистка против шиноби, не поддержавших нового Мизукаге, а им стала одна из обладательниц улучшенного генома Теруми Мэй, а по совместительству близкой подруги Цунаде. Теперь понятно, откуда растут ноги с нашим направлением на помощь, безвозмездно. К нам сразу пристроился один из шиноби Киригакури, который был специально послан нас встретить и проводить в город Мизута, где проживает дайми этой страны, который приютил временно своих новых воинов. Там мы быстро встретились с одним из генералов АО, который нас быстро припахал к решению их проблем. Мне было скучно до момента, пока он не назвал, что за уничтожение одного из городов можно получить 10 миллионов. Ну, точнее, он говорил, что лучшая команда получит эти деньги от Дайме, который, по слухам, только сейчас стал полноправным владельцем своих земель, так как до него он был не более игрушкой в руках Егуры, прошлого Треххвостого. А эта идея, можно заодно поискать Санби и подкрепиться его негативом, который обычно в большом объеме после освобождения из-под гнета Джинчурики. «Где этот город?» – взволнованно начал я. «Да не смотри ты на меня, на карте покажи, успокойся», – шикнул на меня Санин. «Что ты так взволновался? Слушайте, генерал Лао, немного формально я стал к нему обращаться, а деньги реально получит тот, кто сможет вскрыть этот город. Да те, кто смогут подавить сопротивление и позволит нам зайти в город, получит 10 миллионов». Уставшим голосом стал повторять ту же информацию. «Ну а если я один?» Искоса посмотрел на Джираю. «Решу проблемы с этим городом. Разницы не имеет, но ты видел сам город», и он стал обводить пальцем немаленькую область. «Вот эта вся часть побережья укреплена мятежниками, и туда очень трудно прорваться. А ты собираешься наскоко все решить? Ну это не ваши проблемы. Так я примерно знаю, где это находится. Ну я побежал. А нет, живыми брать или как получится? Наруто, что ты собрался сотворить на этот раз? Только не это, ты обещал ее не применять. Да не бойся, я по-другому хочу сделать. Тогда вот тебе письмо». Вытащил из-под стола письмо и передал мне. «Передашь его капитану Забузе, а старый знакомый». Ну я побежал, но со мной на всякий случай отправился Джирая проследить за моими действиями. Часть 10. До опорного пункта генерала Забуза и его первого и единственного помощника Хаку я добрался за 2 дня, но можно было и быстрее, если бы мне разрешили пользоваться Хирайшином, а так на своих двоих. Мне не разрешили пользоваться Расинганом и показывать свою натуру Джинчурики, вот так, самые наработанные техники и нельзя юзать. Но на кону стояли мои кровные деньги, ну еще пока не мои, но вот одному жадному старикашке я ни за что их не отдам, хоть меня и уверяет, что не тронет мои призовые. Но червячок сомнений меня гложет, поэтому я не сбавлял темп движения. Сейчас я выглядел как обычно, кроме глаз, на которых осталась висеть иллюзия, скрывая мой звериный зрачок. Прибыли мы аккурат с рассветом, шиноби на заставе были нервные и на наше быстрое приближение отреагировали атакой. Мне тоже пришлось ответить, создал пару клонов, которые стали обстреливать водяными снарядами охрану. К нам выдвинулась знакомая женственная фигура, а также полетели ледяные синбоны. Их я уничтожил струей огнемета, и Хаку пришлось уходить от опасной атаки. Потом он заметил наши знаки принадлежности Конохе. «Зачем вы на нас напали?» — спросил он, а в руках между пальцев выросли синбоны. «Кто вы?» — спросил, увидев, что мы не нападаем. «А ты все так же женственно выглядишь», — натянув фирменную улыбку. «Или так проще подчиненными управлять? Ты, что ты здесь делаешь? А сколько неоправданной злобы на меня? Отвечай, какой он нервный. Трепещите, явился великий я и буду спасать ваши трусливые задницы». Очень громко стал кричать, чтобы меня смогли расслышать даже за насыпью. Джирая сделал фейспалм и постарался отодвинуться от меня подальше. Ну и по возможности старые долги стребовать с одного злобного зубастика Сана, чтобы услышал только Хаку. За баррикадой стали лететь оскорбления в мой адрес, и что такой слабак может сделать? «Ты, наверное, шутишь?» — посмотрев на меня как на больного, спросила Льдинка. «И тебя за такое сравнение мой учитель выпотрошит. Он и так не в настроении. Хоть, как понимаю, вы поддержка, но не советую наглеть. Многие лишены чувства юмора». А я, приблизившись, ударил того по плечу, попутно убрав немного негатива. «Мне надо отдать это чертово письмо, и я пойду за своими деньгами». Помахал в воздухе тем самым письмом генерала О. «Что за шум?» По полю прокатилась волна ки. «Вышел наш зубастый должник из-за насыпи. А привет, а я тебе письмецо принес». Подойдя к нему, протянул письмо. Из-за спины Забузы появился тощий мужичок в годах и, забрав письмо, быстро скрылся. «Где-то я тебя видел», и стал тереть свои бинты на подбородке. «Ну это вообще наглость, ты мне должен деньги». Но было видно, что он меня реально забыл. «Страна волн, гата, мои деньги, а это ты тот клоп, который любит мешаться под ногами. Ну тогда ты будешь зубастик Сан. Так что с моими деньгами?» На меня стали пялиться окружающие, не понимая вообще, о чем идет речь. «И смотрю, ты сдаешь. Не можешь какой-то вшивый городок захватить, великий демон скрытого тумана?» У того что-то щелкнуло в голове и резко подскочило много гнева. «Наглый щенок. Тут примерно 100 шиноби, полста не ниже ранга чунина и почти 15 джоунинов и много генинов. А рядом со мной просвистел его обезглавитель, которым меня хотели немного прибить, Если реально бы хотели, я, наверное, не смог уйти от атаки. Вертким стал с последнего боя. И что? Стал ковыряется в ухе. Великое дело, не так и много шиноби, да и у тебя почти 30 подчиненных. Откуда ты знаешь общее количество моих людей? С подозрением спросил Забуза. Да и большинство не сильнее чуйнинов, а войска в городе дожидаются подкрепления, чтобы начать контратаку по нашим позициям. А я глазастый парень, подмигнув ему и снова уклонившись от его оружия, продолжил. Ну ладно, предлагаю пари. Если я уберу проблему в лице этого города, ты мне возвращаешь мои деньги. У него дернулся глаз, видать, я зря так часто о долге ему напоминаю. А также подтверждаешь, что это лично я решил проблему. И посмотрел опять на подошедшего крестного. Надеюсь, ты помнишь, что ты мне обещал. Ты не будешь пользоваться той техникой. Вот так не дают немного поразрушать города, предназначенным для этого фуин. Да не волнуйся, в этот раз я хочу поэкспериментировать. О-о-о, спрятав меч, похлопал в ладоши Забуза. Прислали одного из санинов Канахи, и маленькую неприятность на прицепе. Можно было и без него прибыть, он мой ученик. И извините его за его шутки. Посмотрев на меня, ну что ты стоишь, ты же так сюда стремился. Язвительно стал мне выговаривать. Иди завоевывай город, я с удовольствием на это посмотрю. Пора немного уменьшить твое самомнение. Смотрите и ужасайтесь моему злобному гению. Я понесся по направлению к морю. Если он думает напасть со стороны моря, то ему не поздоровится. У них есть сильный призывающий акул, сказал Забуза учителю этого несносного пацана. Вот пусть и научится думать головой, а не кошельком. А у вас как раз завтрак, обрадовался Джирая возможности нормально покушать. Я решил проверить, насколько сильны шиноби в городе и свою теорию, сможет ли город выдержать внутренний потоп. Мне удалось обменять некоторый товар у жаб на огромный свиток, нет, он реально огромный, 7 метров высотой, а в развороте 15, вес самого свитка был 400 кг, его я создал еще в стране болот. Я только представляю, сколько в него можно запечатать объема груза, но сейчас мне это удастся проверить. Хорошо, что за место чернил я использую выжигание чакры, и свиток не промокнет. Пришлось удалиться подальше от берега, где была нормальная глубина. Сосредоточившись, я мощным потоком стал насыщать воду своей чакрой, и тут же я вытащил свиток из пространственного кармана, подпрыгнув, схватился за один конец свитка и мощным движением его раскрыл, стороной с символами фуин к воде. В момент соприкосновения я активировал запечатывание, и только тогда до моего мозга дошло, что я сделал. Вот объясните, я качаю интеллект, получаю способность мыслить очень быстро, что не спорю, позволяет быстро принимать решения во время боя, но вот продумать дальше, чем на пару шагов, не получается, точнее даже не приходит мысли на этот счет. Свиток доказал, что может запечатывать в себя очень много воды практически моментально. Это я смог зафиксировать, пока падал на дно созданного водяного провала. Я даже смог заметить открывшееся дно и ополовиненную тушу большой акулы, которой не повезло попасть в технику. Вот мне было мало узушия, когда попал в водоворот. С трудом мне удалось выбраться из-под толщи воды. Не сын я Божий, чтобы останавливать и раздвигать воду, но живучестью я смогу с ним посоревноваться. Да что вы пристали? Меня стали атаковать акулы, от которых я пока отмахивался кунаем, крови становилось много, а они все равно не прекращали свою атаку на меня. Может, я убил их самку, но потом я заметил сенсорикой в них присутствие чакры, а значит, они призывные, а на смену малышам прибыла целая кавалерия их больших тигровых. Подпустив поближе, я кинул в воду два своих особых взрывных куная с кристаллами чакры, а сам ушел шуншином и двинулся в направлении города. На секретки врага я старался не обращать внимания, а только уходил от неожиданных атак. Я быстро достиг ворот деревни и обзавелся всего парой ран, которые уже заросли. Применив шуншин, я поднялся над городом и уже собирался применить свиток, как заметил, на улицах много мирного населения, и не только, были дети. Их всех согнали у главных ворот и сделали пушечным мясом, и если я сейчас распечатаю воду, то они наверняка умрут. Моя заминка послужила хорошей возможностью для врагов, в меня полетели техники и разнообразное железо. Значит так, ну ладно, я давно хотел испытать другую технику, но и про этот план не забыл. Я в последний момент ушел от атак с помощью Хирайшина, надеюсь, здесь никто не сможет определить его применение, и оказался над территорией, где скопилось много секреток, располагающиеся в 300 метрах от ворот. На высоте 3 километров, Здесь даже дышать стало трудно. Вызвал трех клонов-помощников и распечатал всю воду из свитка. Свиток просто разорвало в клочья. Получается, долго она там все рано не смогла бы храниться, если бы не пространственный карман. Я с помощью клонов стал формировать сферу, создавая водяной метеорит, который, получив еще больше чакры, врезался в укрепления, призванные сдержать нападение, разрывая выставленные датоном стены в клочья. Вся территория возле города попала под пресс воды. Вода сносила не успевших ничего понять шиноби, только некоторые успели запрыгнуть на волну, но не могли удержаться из-за присутствия моей чакры, тем самым понемногу погружаясь под воду, а деревья и ограждения стали врагами спасающихся шиноби. Но я только начал. Около 30 шиноби с пятеркой джоунинов смогли спастись и не получить ранения, и они устремились ко мне, чтобы немного убить. А я с клонами стали создавать следующую технику «Великий грязевой дракон». Вообще это сдвоенная техника суетона дракона и датона управляемого снаряда, но с использованием уже готовых ингредиентов. И техника получится в 4 раза больше своих аналогов, из-за меньших требований к созданию. Некоторые шиноби из группы струхнули сразу, в основном слабаки, понявшие, что могут реально погибнуть, а те, кто решил продолжить атаку, попали под мое давление жажды крови, усиленное псионикой и куромой. Ну, понеслась. Мы с клонами должны работать как единый организм. Для полноценного управления техникой у меня скорее получился китайский дракон, похожий на змею, нежели европейский. Город Цуба. Мятежники. Кто это побежал от позиции этого забузы к воде? Крикнул на стену. Не волнуйся, мы отправили ему сюрприз. Можешь не беспокоиться. Что за черт, он возвращается. На город напал безумный шиноби. Он несся на город и не обращал на направленные против него атаки, которые были успешными. Уже добежав до города, он применил технику перемещения и начал падать с высоты. Было видно, что он изучает обстановку. Это был шанс для команды Сока прихлопнуть непонятного шиноби. Им осталось продержаться пару дней и подойдет подкрепление с континента. Они смогут вернуть старые порядки, когда разные генетические мутанты опять забьются в свои темные норы. На месте, где был шиноби, произошел взрыв, а сенсор зафиксировал отсутствие активности. Они уже праздновали новую победу, как неподалеку сенсор засек того же странного слабого шиноби. И тут все закрутилось. Слабак смог призвать много воды, на такое был способен только Нукинин, один из мечников тумана Кисами, но по словам сенсора он был не сильнее среднего Чуйнина. А потом вода быстро приняла форму шара и врезалась в их укрепление. Сила стихии была разрушительной, толстые стены укреплений просто отрывало от основания, и уже некоторых нельзя было спасти. Хаос длился 10 секунд, только его команде удалось избежать потерь, но самое главное, их пятерка была полностью цела. Тот странный шиноби и не думал останавливаться, от него хлынул поток ки и чакры, которой уже не должно было остаться. Это насколько надо всех ненавидеть, чтобы испытывать это. Некоторые люди из недавнего пополнения побежали в страхе, им в спины неслись оскорбления, а в кого-то даже пустил серию синбонов. Но чем ближе к цели мы приближались, тем больше стало формироваться образов собственной смерти, руки начинали опускаться. Я не понимал, для чего мне вообще атаковать этого шиноби, и это бы последнее, что я смог почувствовать. Толща воды под ногами стала грязью, тело существа стало извиваться, сбрасывая с себя поганых людишек, давление ки рисовало смерть и блаженство, сбивая с мыслей. Существо подняло голову, оно было в высоту 20 метров, оно понеслось в направлении города, сметая все на своем пути, оставляя за собой окаменевшие фигуры противников. Мощным таранным ударом были вынесены ворота, а стена, получившая еще при первой атаке разрушение, стала разваливаться. В тушу полетели атаки, которые скрывались в ее теле, огненные техники заставляли отрываться кусками ее плоть, но она быстро восстанавливалась. Люди, которые должны были стать живым щитом, просто были откинуты волной грязи вглубь улиц, а ближайшие шиноби, как и те, кто первый столкнулся с этим существом, стали терять самообладание, а волна грязи не переставала накатывать и расходиться по узким улочкам города, в процессе застывая. Город Цуба, Наруто. В этот раз я решил воспользоваться возросшей псионикой. Я сам себе стал нагнетать жажду крови, а выпустил сконцентрированную волну своей икурамы ярости на противников. И результат превзошел все ожидания, хоть психологически такая атака выматывает самого пользователя, но вид, как прожженные джоунины начинают опускать руки и в непонимании крутить головой во время того, как я атакую их, стоило этого. За мной оставались обессиленные шиноби, облепленные прочной застывшей грязью, а мои клоны-собиратели запечатывали моих противников в свитки и старались быстро отдать мне свиток, чтобы поместить их во внутренний карман. Так как чакры в шиноби оставалось много и долго бы свитки не продержали их запечатанными. В городе было сложнее, там пришлось работать деликатней, и опять применить волну ки. Вот это было лишним, я чуть сам не опустил руки, нельзя так много играть с этой способностью, пока не пойму принципов работы и своего предела. Но вид того, как без сопротивления сдаются их напарники, напугало оставшихся шиноби, и они предпочли слинять подальше, пока сами не повторили судьбу своих друзей. А я их и не преследовал, мне и так хватило почти сотни шиноби, разной силы, да и свитки подошли к концу. А убивать? Нет, пусть лучше сами новые хозяева этим занимаются, но и за время атаки я по-любому прибил не сильно расторопных врагов, но они сами виноваты, не надо стоять на пути истинной справедливости, жажды денег. Джирая, закончивший есть свою порцию, ну он и псих, только он мог так применить свиток запечатывания, который стоит 1,5 миллиона для одной единственной атаки. Надо бы ему рассказать о стоимости его необдуманных атак, может, начнет сдерживаться, да и показал он сильно много. Использование двух стихий на хорошем уровне в одной атаке с применением очень большого количества чакры, это сильно даже для меня, и многим захочется узнать больше про самого Наруто. Это первый ученик, который меня не слушается, но он не обделен силой, а все сильные шиноби немного того, это немного его оправдывает. Да что говорить, я сам не без греха, правильно учитель говорил, самодисциплина, вот с чего надо начинать. Нам пора выдвигаться, пока он не разнес вообще весь город, сказал Санин и заметил, что змей выпал за ворота и потерял форму, смывая убегающих шиноби волной грязи. Но немного подождем, не хочется вымазаться. В прошлую нашу встречу он был намного слабей, но чувствовался как слабый джаунин, вроде и сказал в воздух Забуза. Сейчас он по силе как простой чунин или даже слабее. Подошел к нему Хаку. Как ты считаешь, он скрывает свою силу и немного приоткрывается во время атаки, но ощутить не получается всей его силы. И стали смотреть на Джираю, который ничем не выдавал, что слушает их диалог. Вот только в этой технике чакры как в 5 неслабых джоунинах. Так кто он, и что за свиток использовал? Он Узумаки, этим все сказано. Ладно, теперь можно и выдвигаться. Не желая ничего рассказывать более, Санин побежал в город по пути, применяя техники Датона для создания дороги. Страна воды. Пока я ждал подкрепления, я стал выкладывать штабелями захваченных шиноби из свитков, некоторые в которых были запечатаны джоунины приходили в негодность, слишком много чакры в них было, зато они были все после распечатывания не способны на противодействие. Следом прошел и выкачал весь негатив, которого у них было в достатке, видать, проигрыш сильно на них давил. Пара клонов потихонечку помогала местным освобождаться от грязевых пут, но агрессивных я стаскивал в общую кучу с противниками, и попутно лишал негатива. Мне удалось набрать с этих неудачников и в частности с местных жителей 1,5 миллиона энергии. Когда подоспел Джирая, он сильно удивился, что так много осталось в живых, а Забуза что-то очень кровожадно облизнулся на 5 джоунинов, которые встали у меня на пути самыми первыми. Пришлось объяснить сначала деньги, потом стулья, но мне пришлось пойти на уступки, его деньги были в столичном банке, и мы смотрели, как он избивает еще парализованных и ничего не понимающих шиноби. После захвата города и полного взятия его под контроль прошло 2 дня, за это время я успел в волю поиздеваться на Забузой своим требованием вернуть долг, удалось проверить свою игрушку, которую не так давно мне принесла жаба. Я заказал у кузнеца Гирамото меч, если вообще это можно так назвать. Скорее это толстая рельса, с одной стороны которой имеется заточка, выполнено оно из чакропроводящего металла. Вес этого монстра был в пределах 350 кг, размеры следующие. Высотой 1,5 метра, ширина лезвия 25 см и толщина 15 см. И после получения парочки ударов от Забуза его обезглавителем я увидел недоработку. Меч без фуин, ничего не стоит против легендарных клинков, даже если его переполнить чакрой, от ударов на лезвии оставались трещины, а вот на тупой стороне такого не было. Да и я еще очень плохо им могу работать, так как о балансе в таком мече не может идти речи, это просто здоровая оглобля, заточенная на силу удара, а не на мастерство. Как раз под меня такой меч, я стал зарисовывать примерный план модернизации меча, а точнее придется опять его пускать на полную переделку. и уже пришлось три раза свои записи уничтожать и начинать сначала. Много новых идей лезет в голову. А сам Забуза вместе с Хаку очень впечатлялись моей работой по захвату города. Мирных жителей погибло мало, в основном нерасторопные и тех, кого не смогли быстро обнаружить. В Шиноби было поймано много, моя сотня пленников, плюс целых 80 генинов, которые только недавно получили свой протектор. Из-за неразберихи в стране их убедили, что они должны отстаивать старые порядки, короче полный хаос, никто не знает, против кого борется. А основной силы пока нет, все шиноби новой Мизукаге распылились по всему острову, наводя порядок. Вот из-за этого и получается, как здесь с наскока не выходит выбить неприятеля. Получил выговор от Джираи, не надо показывать всем подряд свою силу, и только сейчас он рассказал, сколько денег я спустил зазря. Уму непостижимо, свиток стоил 1,5 миллиона рё, ладно, зато на будущее я буду знать, на что смогу рассчитывать, и дорогой же я урок получил. После этого города мы двинулись вместе с бригадой Забузы, выбивая неприятелей с побережья вглубь острова, где их ожидало подразделение АО. Теперь мне пришлось стоять в сторонке и не отсвечивать. Мы вместе с Джираей вмешивались, когда команда мечника Тумана не могла справиться своими силами, тогда я помогал своими фуин-печатями барьерного типа и лечил пострадавших, а Джирая вызывал на помощь двух больших жаб-воинов. За месяц мы смогли очистить критическую зону, а с остальными уже справиться и без нас. Еще было пару укрепленных островов, но им сделало предупреждение Терумимей: сдавайтесь или будете сожжены. А мы отправились в столицу, я получить наконец свои деньги и возможность честно отдохнуть. Мне было противно здесь, хоть и прибыльно в плане пси-энергии, разрушенные города и села, бандиты на каждом шагу. Просто большое число трупов, где только их не находил, в лесу, в реке, на дорогах, развешанные на деревьях. Вылезло много маньяков и совершенно лишенных тормозов людей. Хотелось поскорее убраться из этого дурдома. Даже жизнерадостность Джираи дала слабину. Самое поганое, почему я себя веду часто как придурок, из-за внутреннего напряжения. Оно началось еще при первом пробуждении Шарингана, и чем сильнее раскрывали свой потенциал глаза, это напряжение росло. Мне стало помогать постоянно поддерживание медицинской чакры в теле, но из-за этого много вырабатывалось адреналина и хотелось делать хоть что-нибудь. Но и останавливаться я не мог, я чувствовал, что делаю все как надо. Я налег на тренировку Макутана и Шарингана, но вот явного решения мне никто не говорил, когда каждая клеточка испытывает дискомфорт очень неприятно. Когда мы прибыли в столицу, нам сказали, что прием с новой Мизукаге состоится через 15 дней. Как не хотелось поскорее покинуть это гостеприимное место, пришлось оставаться, чтобы не обидеть Терумимей. Но я смог выловить крестного, до того, как он отправится изучать достопримечательности столицы страны воды. Крестный, нам надо поговорить. Ну давай, только по-быстрому. Мне нужен ключ. И зачем он тебе сдался? Ты и без него нормально справляешься. Как знал, что просто он мне его не отдаст. Он мне очень нужен, я переступил порог, когда мог справляться и без него. Мне нужен полный доступ к клетке. Мое тело не справляется, поэтому я под медицинской чакрой. Из-за этого ты так себя ведешь? Я кивнул. А я на переходный возраст все скидывал. Но ты уверен, что это необходимо? Ты уверен в своем друге? Он не попробует вырваться? Он ничего не собирается делать, да и еще рано для него выходить. Он тут же станет объектом преследования. После разговора Джирая, думал целый день и в конечном счете отдал мне жабу свиток Гератата. Пришлось ее проглатывать для активации ключа, но после освобождения клетки от замка, пропало ограничение на контроль. Не было ничего феноменального или пугающего в этом, во внешнем мире, кроме исчезновения некоторых символов на животе, а вот во внутреннем мире клетка распалась и впиталась в островок, а точнее под ногами образовалась странная конструкция, похожая на большую фуин, выполненная из металла. А также теперь мост будет нереально разбить, камень потемнел. Сам Курама теперь мог спокойно передвигаться по островку, но вот при попытке перейти мост образовывалась решетка на его пути, которая не давала покинуть территорию, да и сам островок стал больше и почти сравнялся по размерам с основой. А еще я смог увидеть нечто странное: на двух хвостах леса был странный черный рисунок в виде цепей. Теперь я мог пользоваться чакрой Курамы как своей, и контроль, который я тренировал, перетек на мой и добавил сразу 100 пунктов. Контроль 550, 600. Концентрация чакры увеличилась. Ха-2. И телу сразу стало легче, полностью напряжение не исчезло, но теперь не приходилось походить на наркомана с расширившимися зрачками. Вот тебе сначала психика летела в тартары, а теперь тело начинает чудить. Надеюсь, я не слишком много принял всего в себя. А приятный бонус того, что можно на технике тратить меньше чакры или наоборот при том же вложении получить больший эффект. Только нельзя этот эффект проверить на техниках, пока мы в столице, а к жабам мне запретил отправляться Джирая. А вот оплату за телепорт пришлось отдавать по расписанию. В свободное время я стал записывать детские сказки, только сейчас до меня стало доходить, что надо хоть что-то отправить на откуп, и кроме как книгу и свежие плоды клубничного дерева не подходит. В книге было немного произведений, но иллюстрации я обеспечил «Красавица и чудовище, семь гномов, русалочка». Получилась книжка на 200 листов. Джирай очень удивился тому, что я не нарисовал опять похабщины, и стал узнавать, откуда у меня в это время года свежие плоды дерева из страны молний. А плоды были не маленькие, представьте себе киви размером с кокос, внутри красная как кровь мякоть и очень много сока. А используя чакру Макутана, плод получается как раз размером с кокос, а в нормальном состоянии только половина его. И заодно крестный уговорил издать сказку, только по отдельности истории. И даже он сам профинансирует издание первой партии, просто, когда есть возможность, вытащит книжки из головы, которые читал в детстве, только их надо немного адаптировать. Все оставшееся время мы отдыхали, и я иногда работал за большую деньгу. Курама тратил мои деньги, Джираю почти не было видно, он отдыхал и тоже работал. Много народу, узнав, что я потомственный Узумаки и у меня есть знания, стали просить улучшить их дома. Некоторые пытались перекупить знания, таких я очень грубо посылал в пеший поход, если честно, нарывался специально, чтобы было полное право их закопать. Но информация дошла до широких масс, что один Узумаки смог очень быстро подавить сопротивление из сильных шиноби, а численность противников, мне кажется, увеличивается от рассказа к рассказу. И я больше не встречал Забузу и Хаку, по словам Джирая их отправили решить вопрос с одним беглецом. Короче, по их профилю работа. Оказалось, что прием будет для всех, кто смог отличиться в противостоянии с предателями, историю пишут победители. Нас пригласили в гостиничный комплекс, который арендовал Дайми с его прихлебателями, а также здесь проживал Терумимей, мой, надеюсь, последний номер в квесте. Хоть никто не говорит, что она принцесса Илихими, но два наследия в ней не могут быть на пустом месте. Но вот за все время мне так и не улыбнулась удача ее застать. Хоть и поговаривали, что часто видели ее в городе. И вот вечером мы попали на застолье, но меня засадили во второй зал. Это значит, я никого не увижу, кроме вторых номеров, или точнее людей, которые внесли вклад, но лучше их имя не знать. Крестный настаивал, что так будет лучше. А мне, черт возьми, сегодня 15 лет. Где мой подарок в лице принцессы? Вечер я провел скучно, меня посадили рядом с сорвиголовами, умудренные жизнью шиноби. Жрать мешали постоянными тостами за окончание смены власти, хоть бы одна девушка была. Вечером я отправился в купальни, которые были совершенно свободные. Публика отмечала, а я решил смыть с себя всю эту шелуху. Я чувствовал всю наигранность. Толстосумы, которые были за нашим столом, с радостью продадут новых защитников, а старые вояки, имеющие улучшенные гены, еще помнят, что творилось, и оно имело поддержку торговцев и аристократов. Я прям видел, как после застолья начнется резня, но уже подковерная, подставы и заказные убийства от залетных гастролеров. Иногда неприятно иметь дар, но еще хуже не знать истинные намерения людей. И тогда ты начинаешь ценить тех, кто с тобой честен. После помывки я пошел достигать Бзин, в горячий бассейн, под открытым небом. Как же прекрасно то! Немного побалдев, я стал создавать на голом контроле маленького дракончика в виде змеи, которая плавала по водной глади, заползала мне на руку как живое существо. Хорошо иметь идеальный контроль, то, что раньше казалось несбыточным, теперь кажется таким легким. Но тут еще все дело в контроле стихии, но благодаря системе я могу многое. Я так заигрался, что пропустил момент появления гостей, вот так расслабился и забыл о контроле пространства, быстро пробежавшись по округе, не обнаружил больше ни одной живой души, даже слуги и те все на празднике. Девушка стояла и наблюдала за моей шалостью с дракончиком, по силе она была как средний джаунин. Я думала, что все на празднике. Отмерла, когда мой зверек замер возле меня, а потом растекся у меня над головой. Я не очень люблю праздновать с лицемерами. Мазнув глазами по фигуре, Замотанный в полотенце, я уставился на звезды. Ростом небольшим, маленькая грудь, спортивное хорошо сложенное тело, русые волосы, а вот лицо было плохо видно из-за спадающих волос. После моих слов она зашла в воду и пристроилась у бортика напротив меня. «Почему ты считаешь, что они лицемеры?» — с интересом спросила собеседница. «Они готовы и дальше убивать друг дружку, а их речи сочатся ложью. Лучше быть одному, чем в такой компании». Она погрузилась полностью в воду и отбросила полотенце в сторону. «Это жизнь, если тебе не нравятся такие люди, зачем пошел в шиноби?» Она также, как и я, стала разглядывать звезды, которые завораживали. Мой путь был предопределен еще с рождения, но я не очень-то и сожалею об этом. Я снова создал дракончика, а потом следом еще одного. На третьем пришлось остановиться, уже было сложно управлять. Но ты не права, не обязательно идти тем же путем, как и остальные, я пойду своим. На нем будет много преград, но это жизнь, как ты и сказала. Странный ты. Наблюдая за игрой моих игрушек, она продолжила. Ты говоришь, что хочешь идти своей дорогой, но я не чувствую в тебе большой силы. А потом показала на моих дракончиков. Но как ты можешь делать это? Те уже устроили целый бой. Просто, надо тренироваться постоянно. Двое объединились в одного и стал гоняться за третьим, который быстро удирал в попытках спастись. И я не странный, это ты странная, не представилась, задаешь глобальные вопросы всей жизни. Меня зовут Бакаризу. И стала ждать реакции, которой не произошло. Обычно в этот момент ты должен был улепетывать, стала с интересом на меня смотреть. Мне ничего не говорит твое имя или это не только имя? Ее даже немного задела моя реакция. Нет, это мое имя. По интонации я понял, что это нечто большее. Так откуда ты, что не знаешь меня? Я Наруто. В знак добрых отношений мы с учителем помогли решить некоторые проблемы. Так чем ты таким занимаешься, что стала знаменитой? Я тоже ничего не слышал о тебе. Говорит правду. Давай тогда не будем углубляться, потом от кого-нибудь узнаешь обо мне, а сейчас просто отдохнем. Знаешь, у меня сегодня день рождения, но не об этом. Я хорошо расслабился и захотел просто поговорить. Я все думаю, чего бы я хотел больше всего и не могу ответить на свой же вопрос. Я замолчал на минуту. К примеру, у тебя спросят прямо сейчас, чего ты больше всего хотела. Мы определенно оба странные, так как не прекратили свое общение. Но она задумалась. Я хотела бы все забыть. Она замолчала, в ней поднялось что-то черное, а также все ее нутро сжалось от воспоминаний. Я подплыл ближе и прикоснулся к ее плечу, забирая всю черноту. Она посмотрела на меня и уже собиралась отпрянуть, увидев мои глаза, которые немного поблескивали голубым цветом, как сияние от пси-энергии. Что ты делаешь? Но приходящее расслабление ее немного успокоило. И что с твоими глазами? А что если смириться и принять? Это будет лучше, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я стал влиять на все ее чувства, усиливая положительную энергетику. Вспомни все, что хотела забыть, и прими каждый момент, который тебя пугает, все, что заставляет тебя цепенеть. Мои слова заставляли вскрываться старые душевные раны. Все новые и новые порции энергии я черпал из нее. «Как ты это делаешь?» – шепотом спросила она. По щекам текли слезы. «Зачем? Раз мне никто не подарил подарок, я решил сам его сделать, да и настроение улучшилось. Я заметил, что через правую грудь идет некрасивый шрам, который она неумело закрывает от меня рукой. Давай помогу. Сначала обезболив место, я с помощью скальпеля убрал шрам, а дальше концентрированной медицинской чакрой зарастил все повреждения, не оставляя следов. Она пыталась мне помешать, но скорее из-за моего беспардонного поведения. Вот и все. Тебе не говорили, что ты наглый? Немного всплыла она. Ты убрал напоминание и стала меня бить в грудь. По глазам все продолжали бежать капли слез, но удары были не очень сильные. Зачем они нужны? Я никогда не понимал, зачем уродовать красивое тело. В негодовании выдал я. Оно напоминает об ошибках и последствиях. Почти успокоившись, она выдала ответ. Тебе нравится мое тело? Уже заинтересована. Хрен поймешь повороты ее мыслей. Зато ее глаза теперь сверкали розовым цветом от слез. Не доводилось мне видеть таких глаз. Нравится. Но и глаза у тебя красивые, зря только прячешь за волосами. Я откинул волосы за ушко. Это привычка от моей двоюродной сестры, почти все детство вместе, вот и переняла ее. Она приблизилась ко мне. Ты так и будешь на меня пялиться, то беспардонно мнет грудь и возбуждает, то отстраняется и хочет поговорить о красоте. Определись. надув щечки, сказала мне. Я приобнял за талию ее и стал целовать. Она мне ответила, но было видно, что она привыкла быть ведущим. Прижала меня своей грудью к бортику и стала проверять, что может предложить. Возмутитель спокойствия, и она осталась довольной, а я в свою очередь создал дракончика, который под водой стал изучать ее тело, попутно возбуждая. Так попеременно мы стали отвоевывать главенство. Нас хватило на полчаса таких игр, пока мы не переместились на удобный большой матрас для богатых клиентов, которые не желали лежать на жестком лежаке. Там мы продолжили наше соперничество, и все без произношения слов, за нас говорили тела. Она, празднуя победу, занимала позицию сверху, но я не мог позволить себя заарканить. Когда она дошла до верхнего предела, я резко поменялся с ней местами, а чтобы она не попыталась сопротивляться, я усилил натиск. Так мы и соревновались, пока она не проиграла, так как у меня больше сил. Под конец она безоговорочно капитулировала, и я уже диктовал и управлял маршрутом, по которому придется пройти. Как всегда, что-то пыталась сообщить система, но я отмахнулся, празднуя победу. А наутро я проснулся один, обнимая легонький плед, и только тогда взглянул на сообщение. Вы переспали с принцессой Бака. Вы первый, кто смог ее приручить. Любое неверное движение может сыграть с вами злую шутку. Плюс 5 очков удачи. Квест закончен. Совратитель принцесс. 5-5. Плюс 20 очков удачи. Шанс выжить в любой критической ситуации плюс 5%. Скрытый квест провален. Дети в каждой стране. 1-5. Произошел кап удачи. Я сразу добавил для ровного счета еще 43 очка, доводя общее количество до 400. Удача 350. 400. Вы прирожденный торговец. Возможность договориться с любым существом. Шанс выжить в любой критической ситуации 70%. Ну теперь точно можно не бояться критических повреждений, но голову на всякий случай лучше не совать в неприятности. Я встал, принял душ, позавтракал, но дальнейшие планы пришлось менять. Наруто, собирайся, мы сваливаем. Взволнованно начал Джирая. Ну что опять? Мне реально было хорошо. Закончил квест, хорошо провел ночь, заработал на этой миссии. Мы сваливаем, а все из-за Пов Курома. 2 дня назад. Жизнь хороша. Я шел по городу в хорошем расположении духа. А каким оно еще должно быть? Клетки нет. Ладно, она есть, но ее, во-первых, не видно, а во-вторых, как говорит Наруто, жилплощадь увеличилась, практически неотличимая от внешнего мира. Хоть тренировки в уменьшении моего тела застопорились по причине неполной целостности души, но я не теряю надежды в скором времени полностью принять облик человека, а возможно в будущем уже самому ходить среди людей. Но вот с разрушением клетки я не представляю, как теперь мне покинуть внутренний мир Наруто. Но он пообещал в будущем подумать над этим. Как я до этого не понимал этих людишек, а теперь не могу представить, если не послушаю выступления уличных музыкантов, не съем вкусный прожаренный кусок мяса, а в особенности переняв привычку Наруто, есть все сладкое. Но ничего не сравнится со спариванием, точнее, как говорит Наруто, с любовью, с человеческой женщиной. Сколько времени я был лишен этого и даже не задумывался. Гуляя по городу, я наслаждался всем, что происходило. То кого-нибудь ограбит, жена уличит мужа в измене или наоборот, монах рассказывает о смысле жизни, продавцы пытаются перекричать друг друга, призывая попробовать их товар, девушки, охающие, примеряя новые одежи или обувку, их кавалеры, рвущие волосы на голове в попытках образумить. А я в этот момент пытался найти, как говорит Джирая-сан, цель. План уже был продуман, точнее все моменты, которые могут возникнуть и как правильно их решить. А вот и цель. Невысокая, зеленые яркие глаза, коричневые волосы, спадающие на лицо, красивая большая грудь, откровенное платье. Цель захвачена. Хорошо, что Наруто помог мне перекупить себе костюм. Он долго смеялся и говорил, что я настоящий теперь джентльмен, кто он так и не рассказал. Дождавшись, когда от цели отойдет слуга, я подошел, но уже не с пустыми руками, а с букетом цветов. Как и обучал Джирая, я поприветствовал даму, вручил букет и поцеловал руку. Она сначала опешила, и даже откуда-то появилась охрана, но она их прогнала. Я с ней разговорился. По плану я приезжий торговец из Конохи, представляю клан Узумаки. Долго Наруто прорабатывал, как он называет легенду, часто от него слышны непонятные слова, которые ставят в тупик. Я пригласил отужинать в ресторан, который оказался очень дорогим, но кормили очень вкусно, пришлось напрячь все извилины, чтобы не запутаться в приборах и не начать есть руками, как привык. Потом мы сходили в кинотеатр, где смотрели любовную драму, закончили мы прогулкой и договорились встретиться завтра. А я так рассчитывал на любовь, Джирая говорил, что после всего этого спектакля, они всегда готовы. Опять придется идти к Наруто брать еще деньги, которые он каждый раз прям отрывает, вот значит, как у него проснулась кровь. А на следующий день пришлось повторить весь забег заново, мне пришлось соглашаться со всеми словами девушки, которую звали Мей, вроде, кто-то упоминал ее или нет, и это случилось на втором свидании, я стал в каждом движении показывать манеры, и это помогло, она прям таяла при проявлении галантности, опять слова моего несносного побратима. Ночь была незабываемая, я такого еще не испытывал, она была словно зверь, и мне это понравилось, но вот чего я не учел, так что чакра, которой должно было хватить еще на два дня, закончится за одну ночь. Под утро, когда она уснула, я просто развеялся, а моя одежда осталась в ее комнате, Наруто меня за нее убьет. Гостиница, обеденный зал, утро, Теруми Мей тебя разыскивает, а в особенности торгового представителя твоего маленького клана, с беспокойством он мне выговаривает, Амару Узумаки, может ты запамятовал такого, Курама мать твою за лапу и через колено, понимая, что дело пахнет керосином, что ты с ней сделал, ничего не сделал. Я следовал словам Джирайи и стал бубнить, что я крохобор мог и побольше чакры наклона тратить. Вот не мог он мои хорошие черты перенимать, нам реально надо валить. Уже я сорвался с места, он твоих советов наслушался, вот и проверил. Нам опять пришлось быстро покидать еще одну страну, кабинет Хокаге. Вот, мне сегодня прислали, выставив на стол свиток, сказал Хирузин. И что там опять, еще один пленник, устало спросила Цунаде. Нет. Твой ненаглядный Наруто посылку передать попросил, с улыбкой на лице сказал ее учитель, и распечатал коробку, в которой были видны свежие фрукты, а также толстая исписанная тетрадь, на главной странице нарисован зверь и красивая химия. Это что? С интересом стала пролистывать тетрадь, которая оказалась подобием книги, только было много картинок, описывающих сюжет. Интересно углубившись, она стала изучать историю монстра, которого мало кто мог понять и простить, попутно уминая сладкий и вкусный плод. Часть 11. Страна воды. Богатый дом в центре столицы. За богато украшенным столом сидела девушка в хорошем расположении духа и с улыбкой перебирала донесения, напевая легкий мотивчик. Первый раз за долгое время она не пыталась убить своих людей или наорать, и это пугало их еще сильнее. Они, тихо вжавшись в стену, ожидали, что после затишья начнется буря. Но прошел час-другой, а с лица их главы так и не пропадает улыбка, хоть в донесениях было видно много финансовых потерь, да и люди стали сколачивать свои мелкие группы. Тут в кабинет проник один из лучших шпионов их частной компании, он был весь взмыленный и немного нервный. «Босс, можно доложить», – тихо начал подчиненный. Она отложила бумаги в сторону и сосредоточилась на докладе. «Я перешерстил всю гостиницу, все бумаги о постояльцах, допросил с пристрастием всю прислугу, даже главного по финансам опросил, но ничего они не смогли сказать про Наруто. Он увидел, что она собралась встать и наградить за его труды, но он выставил руку перед собой и стал быстро говорить. «Тогда я пошел до охраны вашей сестренки, они мне рассказали про блондина из Конохи». Она расслабилась и, улыбнувшись, стала дальше слушать. «Его зовут Узумаки Наруто. По сведениям, он примерно год назад заявил о восстановлении своего клана. Это он смог взять город Цуба, многие говорят, что он прячет свою реальную силу, даже АО главный помощник охраны не смог увидеть его реальную силу, за образом шута». И тут опять стало обильное потоотделение. «Что ты замолчал?» – ласково спросил Аризу, по кличке Принцесса, босс преступной организации Бака. «Может, тебе нужен стимул?» «Нет, нет, прошу, не надо, я сейчас все расскажу», – с трудом сглотнув. Они ушли, точнее, не попрощавшись, исчезли. Бровью она показала, что ждет продолжения. «Случился странный инцидент с вашей сестренкой Мей. Как я понял, торговый представитель клана Узумаки убежал от Теруми Мей после проведенной ночи, не объяснившись, а возможно понял, куда попал. Он хотел улыбнуться, но по виду босса решил не рисковать. А когда заявились расспросить люди Мей, где сейчас находится Амару Узумаки, то и тех простыл след. В руках Аризу переломилась металлическая ручка, Помещение накрыла волна чистой незамутненной злобы. А что говорят посты при выходе из города? Никто их больше не видел. Найти и притащить мне его. Тихо, чеканя каждое слово, она отдала приказ. Кого именно? Решился уточнить один из подчиненных. Ему в плечо врезалась острая часть ручки. Вы тупые животные не поняли мой приказ. Мне нужен живым Узумаки Наруто. Здесь и быстро. Люди подорвались и стали выбираться в коридор. И заодно прихватите этого торгаша. «Будет сестренке подарок. Опять я из-за нее страдаю», — подумал Аризу, — «сколько можно вестись на красивую мордашку. Страна воды. Гостиничный комплекс. Комната совещаний». Теруми Мей была не в духе, а все из-за этого трусливого Узумаки. Он был идеалом ее мечтаний. Высокий, красивый, черные длинные волосы, элегантные не шиноби. И после того, как она ему отдалась и уже мечтала о счастливом браке, он просто взял и убежал. Да не просто. Он оставил у нее свои вещи, было видно, как быстро он покидал ее номер, фактически за считанные секунды. И оказалось, он покинул гостиничный номер без свидетелей, смог скрыться от АО и команды сенсоров. И это не шиноби, не смешите, говорили ей в детстве, что с Узумаки надо быть осторожней, не послушалась. Этот Санин Джирая и Узумаки Наруто, они смогли быстро решить вопрос с повстанцами на побережье. На ужине она так и не смогла выбить правду об Амару, да и ситуация не располагала к допросам, было много высокопоставленных людей, а на следующий день их след простыл. Пущенная по их следу команда преследования с лучшими сенсорами и следопытами проследили до ближайшего лесного массива, где след обрывался. Да что говорить, эти Узумаки умудрились влезть в дела ее детской подруги, которая стала скорее сестрой. Некто сплавил немаленькую партию курительных наркотиков по побережью и все провернули через ее же адъютанта, а этот блондин остался ни при чем. В кабинет зашел Лао, вместе с Забузой. Что смогли найти? Нетерпеливо она осведомилась. Мы не смогли ничего найти, если они и пересекли границу, мы этого не узнаем, сказал Лао. Тогда она перевела свой взгляд на второго. Этого пацана и учителя не так легко будет поймать. Узумаки показал хорошую работу с Датоном и Суэтоном, а значит, смогут уйти через море, без проблем. Он стал теребить свои бинты. Вот не могу только одного понять, откуда взялся этот Амару. Все люди докладывают, что их было двое с самого начала. Тут уже взялся Ао. Мне кажется, что это профессиональный лазутчик. После гибели Узушия мы забыли про Узумаки. Но они учли, видно, старые ошибки. В прошлом было трудно их отследить сенсорами, но, возможно, большой объем чакры их всегда выдавал. А сейчас они доработали маскировку и могут походить на простых людей, даже находясь вплотную к сенсорам. Так для чего он втерся ко мне в доверие? Понимая, что запахло не простой интрижкой, а политической игрой. И мало ли, чего они добиваются. А вот это неизвестно. Если только просто из мести, или скорее они даже он не предполагал, кто вы, как это не предполагали, взвелась Мизукаге, ее каждая собака знает, он нет, все факты говорят, что он понял, куда попал, только после проведенной ночи, когда смог вас лучше узнать и тогда же удачно убежал без портков, просто не укладывается в голове, зачем ему оставлять свои вещи, может, техника не позволяет, но это уже полная дурость, найти, мне без разницы, что вы сделаете, но вы должны привести его ко мне живым. Он ответит на все наши вопросы, и я решу, что с ним делать. Страна Когтя. 3 дня спустя, только преодолели границу. Вот мы и в безопасности. Мы решили сделать привал в лесу, на маленькой полянке. Надеюсь, у нас больше не будет заданий? Нет, теперь мы можем заняться моим главным заданием. Он подозрительно на меня посмотрел. Надеюсь, хоть ты ничего не учудил? Нет, я из-за стола ушел рано. Провел все время в купальнях, и улыбнулся. Хорошо провел, смотрю, ты время не терял. Он тоже расслабился из-за этого спринтерского марафона. Как ее хоть звали? Или ты даже имя не спросил? Ну, не надо обо мне думать плохо. Звали ее немного странно — Бакаризу. У Джирая задергался глаз. Что еще такое? С надеждой, что ему просто попала соринка в глаз. Нет, я знал, что тебя постоянно тянет на принцесс, но тут ты реально сглупил, полез на целую принцессу. Может, ее звали Бакаризу, с мольбой в глазах изрек крестный, а можно понятнее излагать, что за игра словами, и нет, я правильно назвал ее имя, она глава преступной организации, которая держит под контролем поставку всех незаконных товаров из 5 стран, клыка, льва, болота, демона, когтя, и слывет слух, что она психованная баба, за любой проступок она калечит людей, не заметил, Тихо я сказал про себя. Наверное, ты опять своей силой ее обработал, как знал. Ладно, надеюсь, ты хоть предохранялся. Не надо думать обо мне, как о беззубом юнце. Я поднял куртку и показал на камень, находящийся у меня на поясе. Вот смотри, что я сделал. Теперь без моего ведома ничего не произойдет. Он стал всматриваться в чакра камень. Потом еще сильнее приблизился и сказал: «И что это? Накопитель? И как оно может помочь?» В недоумении он это сказал, а у меня по спине пошли мурашки. «Ты что несешь? Ты что ослеп? Внутри кристалла тонкая вязь фуин». Но он так ее не заметил, а меня честно стал пробивать озноб. Я одним резким движением вырвал кристалл, брызнуло немного крови и уделал прическу крестного. «Наруто, ты что творишь? Ну хренов дурак, я теперь в твоей крови. Пойду помоюсь», и пошел искать воду. А я пытался всмотреться в кристалл, но и сам не мог увидеть фуин. Это был просто наполненный до краев чакра кристалл. «Нет, прошу, только не снова». Я упал на колени. «О боже, нет, не из той оперы, Ками. Нет, в него не верю. Ктулху, а он вообще мне зачем? Матушка Земля, стоп, стоп, этой бы только размножаться. А точно, благосклонная фортуна удачи, яви же мне свой лик». Я достал круглую монету из страны снега и положил на палец. Она забеременела или нет? Я подкинул монету повыше, она в воздухе стала крутиться. Я фиксировал активированным шаринганом ее движение, но эта чертова монета встала ребром. Я еще два раза бросал, но результат один и тот же. Чертова удача, ты должна наоборот мне помогать. Но никто свыше мне не ответил. Для проверки я в тот день нанес на себя фуин хранилище вещей, а на следующий день она потускнела, а через три дня исчезла окончательно. Даже размещение фуин в кристалле не помогало, хватило самое большее на 10 дней, но в конечном счете фуин разрушалась. И дело было не в интерфейсе, он молчал. Я стал грешить на эту чертову золотую запятую на солнечном сплетении. После нее началась эта катавасия. Теперь мне на себя не поставить больше никогда нормальную фуин. Она своим присутствием выжигает слабую энергетику с моей кожи. Хорошо, что внутренние каналы не трогает, а только с поверхности кожи. Но можно найти и положительный эффект. Теперь на меня будет сложно наложить сдерживающие фуин или блокирующие чакру. Но хоть техники не перестали работать, и то хорошо. Теперь придется по старинке накладывать на себя медицинскую технику очищения от размножения перед занятием спортивными играми. 5 лет спустя, с того дня я полностью ушел в тренировки. Я решил, хватит приключений на задницу, и так уже наработал на пару жизней вперед. Я стал много времени проводить у жаб, тренируя Макутан. Я не знал, как вообще его тренировать, пока мне не подсказал старый санин жаб Гамамару, который заметил мои шалости. Он порекомендовал не дурачиться, а попытаться придать дереву чужеродные свойства, мягкость как у бархата, крепость как у металла. Тогда и пошли мои тренировки. Это было очень трудно. На мою просьбу не рассказывать Джирае они все посмеялись, сказав, что они не влезают в жизнь своих призывающих. За все время я смог развить Макутан до 54% и мог легко работать с любым деревом. Я уже мог легко создавать переделанную мной технику теневых клонов кукол. Создается кукла благодаря Макутану, не обязательно выглядящая как я. Потом вовнутрь нее помещается расписанная дощечка, в которой запечатан клон и хранилище энергии в виде чакра-кристалла круглой формы размером в сантиметр. Такую куклу клона очень трудно уничтожить, она регенерирует повреждения, а единственный способ уничтожить — повредить пластину, внутри которой запечатан клон. И такой клон может оперировать почти 3 миллионами чакры. Я создал пока на данный момент десяток деревянных воинов, на создание уходит месяц работы, но я стал готовиться к войне. Мне теперь есть, что защищать. Сподобились прислать фотографию моих сорванцов, что меня еще сильнее сподвигло тренироваться. Было видно, что красноволосые дети соперничали между собой, надув щечки, черноволосые наоборот были спокойными и с интересом наблюдали противостояние. Это были Узумаки и Синджу на руках матерей. Пацан Хинаты стоял в сторонке и потирал опущенные руки, ухмыляясь, что испачкал маму, а вот ребенок Анка порывался встрять, прямо на лице написано «как же без меня», но хваткая рука матери не позволяла ему разжечь еще сильнее и так нарастающее соперничество. Карин стала носить очки в черной оправе, и в камеру смотрела девушка с милой улыбкой, от которой хотелось заползти под стол. Вот и точно такая же улыбка была у Цунади. Спелись. Анка была просто счастлива и, видно, немного располнела. Только от одна Хината просто улыбалась на камеру, поглаживая Боруто. Зачем такое хреновое имя? Цунади назвала мальчика в честь первого Хокаге Хаширама, а девочку Микото. Карин назвала девочку в честь моей мамы Кушина, мальчика назвали Кацу. Анка назвала пацана в честь моего отца Минато. На фотографии также стояла Сакура с дочкой и мило улыбалась, растягивая той щечки, а ребенок отмахивался от нее. Это все смогла запечатлеть камера, фотография была очень живой. Мне после нее захотелось увидеть детей, но мы в тот момент находились под прикрытием в стране земли, да и по сводкам в Конохе нарастало давление, и мое присутствие только все бы ухудшило. После нашего побега из страны воды я умудрился оставить еще одного ребенка, но его найти не удалось. Там родился Узумаки, я пытался с помощью Джирайи разведать обстановку, но Бакаризу исчезла со всех радаров, и за мою голову уже была назначена награда в размере 15 миллионов в любом виде, но желательно живым в стране воды, только без указания фамилии и заказ был внутри криминалитета.